Глава 7. Город, которого никогда не было. Из леса мы вышли через несколько минут, как снялись с привала. Перед нами распростерся он, город, которого никогда не было. Издалека он выглядел покинутым и понурым. Высокие серые здания возвышались над более низкими строениями, как великаны из древних сказок. Кое-где виднелись жирные клубы черного дыма, поднимающиеся в небо. Некоторые строения были частично или полностью разрушены, но в целом город не выглядел так, словно недавно пережил орбитальную бомбардировку. Правда, вдалеке дыма было как будто бы больше, но там, возможно, этот эффект создавался многочисленными голограммами. Сам же город имел двухуровневую структуру, то есть состоял из двух частей – нижнего яруса и надстройки. Именно так из-за нехватки места и стремительно растущего населения стали строить города на Земле примерно 500 лет назад. При этом нижний ярус часто углублялся на 2-3 километра под землю. «Должен признать, что эти ублюдки постарались. Город выглядит как настоящий», — оценил вид Ролдон. Я запустил пси-обзор и нисколько не удивился, что впереди нас ожидало множество противников. «Там все кишит пожирателями», — сказал я, сканируя пространство перед нами. Я уже насчитал 8 штук. Некоторые медленно передвигаются, но большая часть стоит на месте. «Логично, ждут нашего визита», — кивнул Виллис. «Надеюсь, твой план сработает, и мы сможем с некоторыми из них достаточно легко справиться», — произнес Перк. Накануне мне в голову пришла безумная идея по поводу того, как можно использовать микроэнергоблоки для ликвидации пожирателей. Суть ее была проста. Кто-то из нас бросает МЭТ-500 в кибертварь, и когда тот долетает до противника, я стреляю в него из гарпуномета. Микроэнергоблок взрывается, унося с собой в загробный кибермир и биоробота. На словах все выглядело просто, но на деле могло оказаться куда сложнее. Мы, конечно, потренировались, напарники подкидывали в воздух металлические предметы, а я стрелял в них из гарпуномета. Повышенные рефлексы увеличили вероятность попадания в цель, но не все строились исключительно на одной лишь реакции. Многое зависело от траектории полета и силы броска, что рассчитать без способности анализатор ситуаций было довольно сложно. В итоге из 10 попыток успешными оказались только 7. В целом неплохой результат, однако в условиях повышенной напряженности перед ликом врага сконцентрироваться мне будет намного сложнее, а значит и вероятность промаха возрастет. Но у меня оставался козырь в виде двух способностей, которые в данном случае можно применять как в связке, так и по отдельности. В особенности я рассчитывал на временное расширение, но и тут нужно быть осмотрительным, потому что суточный запас попыток использования способностей был ограничен. Была, правда, и еще одна проблема с осуществлением моего замысла. Ограниченное число гарпунов, которых осталось всего 2 штуки. На их возвращение после взрыва микроэнергоблока рассчитывать не приходилось. Потому что ни наноцепь, ни сплав металлов, из которого были изготовлены дротики, не выдержит внезапно возросшую температуру окружающей среды. Поэтому в качестве замены я предпочел бы использовать сюрикены Перка, но с ними еще нужно отработать навык метания, на что времени у нас пока не нашлось. Периодически я замечал, как азиат баловался ими, бросая в ствол дерева, но получалось у него из рук вон плохо, и метательные звезды часто пролетали мимо цели, поэтому вероятность попадания в быстро движущийся мелкий объект отчаянно стремилась к нулю. Похожую функцию мог исполнить и метательный нож Ролдена, но этот скряга скорее бросится в бой сам, чем рискнет потерять часть своего снаряжения. «И все же я бы предпочел обходить этих стальных тварей стороной, а не ввязываться с ними в бой», — сказал Ролден. «Твоя трусость лишит нас кучи энергоресурса», — вставил азиат. «Заткнул бы ты лучше свой обезьяний рот!» — огрызнулся тот. «Это не трусость, а осторожность и предусмотрительность. В том бою мы потеряли много всего, и нам еще повезло, что никто не погиб». «Но теперь-то мы знаем, что нас ждет, и у нас есть какой-никакой, но план», — напомнил Перк. «На нижнем ярусе я вижу обширное облако Пагга», — сказал я, продолжая сканировать ближайший к нам район города. Делать это становилось все сложнее, ведь впереди возникало все больше и больше многоуровневых объектов. «Неудивительно, ведь он стелется по низинам», — пожал плечами Виллис. «Ага, а ночью поднимаются все выше и выше, сука! Никакой нам передышки не дают», — выругался Ролдан. «Придется заночевать на вершине какой-нибудь высотки», — произнес Перк. «Ума не приложу, как среди всего этого нам отыскать выход из локации», — покачал головой Виллис. «Шой, ты своим пси-взором ничего похожего не видишь?» Я покачал головой, продолжая сканирование, и вдруг наткнулся на 4 ярких точки. «А вот и группа Альфа», — сообщил я. «Утверждать не стану, но, скорее всего, она. Именно Альфа должна быть ближе всего к нам». «Это ведь, насколько я помню, группа Лайсона?» — спросил Виллис. Я кивнул. «Как ты это понял?» — поинтересовался Ролдан. «Где они находятся?» — почти в унисон с ним спросил азиат. «Только от людей исходит излучение такого яркого спектра, от живых людей. Они уже проникли в город, но от нас находятся недалеко», — пояснил я. «Насколько недалеко?» — не унимался Перк. «Да какая тебе разница, болван?» — возмущенно воскликнул Виллис. «Ну, опередили они нас, и что с того?» «Если они нас опередили, то значит нашли способ борьбы с пожирателями». «Да, обошли они их, как мины на заминированном поле. Я знаю Капрала, он бы рисковать не стал. А еще он зверье любит и лишний раз убивать никаких тварей не станет», — сказал Ролдан. «Пожиратели — не какое-то там зверье, это киборги-убийцы», — покачал головой азиат. «Но наполовину-то они живые», — возразил тот. «Их 4», — сообщил я. «Кого?» — нахмурился Ролдан. «Членов группы Альфа. В живых осталось 4», — уточнил я. «Кому-то не повезло», — нахмурился Виллис. «А вы что думали? Мы из этой локации все целехонькие выйдем. Совсем рехнулись? Забыли, где мы находимся? Я даже думаю, что уже скоро кто-то из вас сдохнет», — усмехнулся Ролдан, поглядывая попеременно на Виллиса и Перка. «А что это ты на нас уставился?» — нахмурился азиат. «Бессмертным себя почувствовал?» «Я выходил из таких передряг, что вам и не снились», — фыркнул напарник. «Заткнулся бы ты лучше, Ролдан», — грубо осадил его я. Он глянул на меня и вмиг паник. Не знаю, что было у него на уме в этот момент, но я вспомнил случай на локации с вулканами, где Ролдан спасся ценой жизни Фроста. То событие сильно подкосило мое доверие к спутнику, и до этого момента я старался о нем не думать. Но сейчас Ролдан, похоже, понял, какое воспоминание всплыло у меня перед глазами. «Ладно, надо идти дальше», — сказал я и зашагал вперед к городу. Шли медленно, прислушиваясь к каждому шороху. Ни пожирателей, ни диких животных в окрестностях не наблюдалось, да и содержание Пагга пока было на нуле, хотя мы спускались в низину. Город — место шумное, суетливое, но то место, к которому мы приближались, затаилось в тишине и спокойствии. И чем ближе мы подходили, тем больше строения впереди походили на макеты, а не на настоящие здания. «Чего-то здесь не хватает», — задумчиво произнес Ролдан. «Людей? Транспорта?» — предположил Виллис. «Города моего мира кипят жизнью, а тут все как-то слишком спокойно и безлюдно». «Этого тоже не хватает», — кивнул Ролдан. «Но я говорю о другом. Нет чего-то главного». «Души здесь нет», — сказал я. «Все искусственное». «Точно», поднял палец кверху спутник. «Этот гребаный город так же похож на настоящий земной город, как Гегеон на человека. Вроде ходит, иногда даже говорит, но во взгляде пустота». Я непроизвольно оглянулся на здоровяка, который шел позади группы. Костюм «Аллигатор» и нагрудник «Айрон Рейн 44», позаимствованные у Ролдена, делали его и без того крупную фигуру еще объемнее. На поясе висел меч-трансформер. Экзонорукавники пришлось снять. Они еле-еле налезли на новую броню. К тому же из-за отсутствия контакта с телом нейротехнический сенсор стал сбоить. Да и после боя с пожирателями экзоустройство лишилось ряда полезных функций. Правда, уговорить Ролдена поделиться с Гегеоном своим снаряжением стало той еще проблемой. Поначалу спутник наотрез отказывался отдавать нажитое потом и кровью добро пустоголовому идиоту, не принимая во внимание совершенно никакие доводы. Я даже попытался его убедить при помощи телепатии, но активировав способность и наткнувшись на неслабую пси-защиту, все же решил, что лучше не тратить дефицитное время умения попусту, и снова попытался убедить его словами. Алчный нрав Ролдена долго держал оборону, но под натиском трех напарников пошел на попятный. Старую броню и меч-пилу он все же передал Гегеону, но с условием, что когда они ему понадобятся, то он все заберет без вопросов. Все на это согласились. Теперь я понял, что напоминают мне эти строения и эта повсеместная пустота. Внезапно проговорил задумчивый до этого Перк. Первый город на Мюне. «Тоже был искусственным», — хмыкнул Ролден. «Нет, первый город был построен самыми первыми переселенцами с Земли, сразу же после того, как на планете завершилось терраформирование. 2 месяца возводились постройки из универсальных жилых блоков и создавались зачатки инфраструктуры. А потом грянул ядовитый сезон, и все население вымерло за несколько недель. Порядка 50 тысяч человек. Этот город и по сей день стоит на том месте, пустой и мертвый. Его так и не заселили. Отличное место для туризма». «Ядовитый сезон? Что это за хрень?» — спросил Ролден. «Особенность Мюна. Раз в год по планете проходит период ядовитого сезона. Длится он примерно 2 недели. Сама почва выделяет особый токсин, который, как слишком поздно выяснилось, убийственно воздействует на человеческий организм. Сейчас-то мы, конечно, знаем, как с ним бороться. Есть специальные препараты и средства против него. Да и больше, чем у половины населения, давно выработался иммунитет. Но все равно ядовитый сезон считается у нас на планете периодом, когда никто никуда старается не выходить. Все сидят по домам, как мыши. Этакий вынужденный отпуск. Я правильно понимаю, что при возведении города об этом явлении никто не знал?» Вклинился в разговор Виллис. «Но как такое возможно? Ведь если было проведено терраформирование планеты, то ученые должны были заметить эту особенность инопланетной флоры». «Не знаю», — покачал головой азиат. «Но у нас ходит легенда, что все это, ну, то есть случай с глобальным вымиранием в первом городе, было сделано специально». «Ты рехнулся?» — возразил Ролден. «Хочешь сказать, что кто-то знал о том, что на планете бывает такая задница с климатом, и все равно отправил туда кучу людей?» «Ходят слухи, но власти все это, разумеется, отрицают. Да и столько времени прошло. Кто сейчас правду-то скажет?» Развел руками Перк. «Даже если это правда, то в чем заключается логика?» Не унимался Виллис. «Люди — это ресурс. Восполняемый, но все равно ресурс. И отправить на гибель 500 тысяч человек для чего? С какой целью?» «Варианта 2. Эксперимент или наказание», — сказал азиат. «Эксперимент?» — нахмурился Виллис. «А наказание за что? Ведь они ж были обычными переселенцами!» Почти одновременно с ним произнес Ролден. «Наверное, хотели проверить, как действует токсин на человеческий организм», — вставил я. «Что-то подобное сейчас с нами проделывают локсы со своим пагом». «Да, — кивнул Перк. «Из старых архивов известно, что изначально на Мюн планировалось отправить 500 000 человек, но в последний момент правительство передумало, сославшись на какую-то глупость, и количество первых поселенцев сократили в 10 раз». «Но ведь для этого можно было отправить туда заключенных или добровольцев каких-нибудь. На кой хрен губить обычных людей?» — возмутился Ролдан. «Ну и наивный же ты!» — покачал головой Перк. «На войну тоже, по твоему мнению, отправляют только военных? Ты-то здесь тогда как оказался?» «Не совсем уместное сравнение. Нам заплатили», — заметил Виллис. «Ну вот и им тоже заплатили, наверное, и наобещали лучшей жизни». «Сомнительно все это, но в целом возможно», — скривился Ролдан и неохотно кивнул. «Ну а что со вторым предположением, с наказанием?» «Есть слух, что таким вот принудительным вымиранием хотели сократить азиатское население, и погибнуть должно было не 50 000 и даже не 500, а 50 000 000. Но что-то там напутали и отправили в 1000 раз меньше. Считалось, что моих предков расплодилось слишком много. Вот нас и хотели всех скинуть на отдельную планету, преждевременно проредив. Решили наказать за чрезмерную плодовитость». Перк хмыкнул и покачал головой. «Но я считаю, что все это бред и только. Если бы хотели уничтожить только азиатов, то почему на Земле оставили чуть ли не половину населения азиатского происхождения?» Ролдан снова недоверчиво хмыкнул и промолчал. Виллис задумчиво нахмурился. «Мы уже приближались к первым постройкам, трехэтажным тонкостенным строениям из стекла, пластика и металла. Вот мы вышли на широкую и совершенно пустынную улицу. Время было дневное, поэтому источники искусственного освещения были мертвы. На редких рекламных щитах мелькала рябь, а голографические проекторы показывали малопонятное мельтешение или же вообще не работали. Чуть помешков двинулись по дороге, которая казалась старой, местами даже заметно покоцанной, хотя, конечно же, таковой не являлась. Кое-где лежали на боку флайеры с помятым корпусом, как сбитые птицы. Встречался даже колесный транспорт, что выглядело совсем уж архаично и ненатурально. «Не думал, что в земных городах сохранились наземные транспортные средства», — проговорил Виллис, оглядываясь по сторонам. «Мне казалось, что вы давно уже перешли на аэротранспорт». «В мегаполисах, да. Аэрофлайеры или магнитный транспорт. Но в обычных городах встречаются еще старинные наземные электромобили», — сказал я. «Да, а старые дороги под пешеходки переделали», — кивнул Ролдан. «В крупных городах по ним вообще запрещают хоть на чем-то ездить, кроме легкого одноместного транспорта на магнитке или гравитке». Мое внимание привлекло какое-то движение сверху справа. Потом уши уловили невнятный гул. Я повернул голову и разглядел нечто темное на пятиэтажке из черного стекла. Оно почти сливалось с цветом стен строения, однако улучшенному зрению все же удалось отличить оттенок. «Там что-то есть!» — произнес и тут же выкрикнул. «В сторону!» 3 красных плазменных сгустка бросились в нашу сторону. Я резко вильнул вправо, Ролдан и Виллис влево, а Перк отступил назад. Единственный, кто никак не отреагировал на угрозу, был Гегион. Но неопознанный противник, похоже, целился в меня, потому что все снаряды протаранили дорожное покрытие на том месте, где я находился, оставив в нем 3 черных скворчащих углубления. «Что это еще такое, мать вашу?» — выругался Ролдан. «Я ничего не вижу», — бросил Виллис. «Вон, на здании», — указал пальцем на строение Перк, и оттуда в нашу сторону снова полетели раскаленные снаряды. И метили они на этот раз явно не в меня. «Сука!» — выкрикнул Ролдан, едва отскочив от смертоносного сгустка. Я глянул на Гегиона, активировал телепатию и бросил ему команду спрятаться в укрытии, а то заденет ненароком. «Теперь вижу», — на удивление спокойно сообщил Виллис. «Пожиратель хамелеон принимает вид той поверхности, с которой соприкасается. При передвижении издает тихий гул. Боезапас состоит из легкой плазмопушки и двух манипуляторов. Обладает устойчивой пси-защитой, поэтому большинство приборов, основанных на пси-технологиях, не способны его засечь. Также он остается невидимым и для слабых псиоников, нападает из-под тишка и... Договорить он не успел, а с криком бросился в сторону. На то место, где он только что стоял, обрушилось сразу несколько плазменных сгустков. Я же призадумался над словами Виллиса. Остается невидимым и для слабых псиоников. Вот почему я его не распознал своим псизрением. Правда, вместе с этим мне пришлось признать суровую правду жизни. Я слабый псионик. «Гребаная тварь!» — снова прокричал Ролден. «И как нам до нее добраться?» «Издалека мы атаковать не можем, но если пожирателя подцепить и подтянуть поближе, после чего шарахнуть микроэнергоблоком, который еще, конечно же, надо успешно взорвать, то еще можно на что-то надеяться». Я прикинул расстояние от нас до биоробота. На глаз выходило 50 метров. Плюс ситуацию усложняло то, что кибертварь сидела на стене здания на уровне 3-го этажа. Далековато. Длина наноцепи у кинжала в экзонаруче составляет всего 5 метров. Но ведь еще есть гарпуномет, дальнострельность которого в разы больше. Если подобраться ближе, то может что-то получиться. Снова последовала череда выстрелов. Я спрятался за поваленный на бок флайер, и раскаленный снаряд прошел мимо, едва не задев плечо. Еще 2 приземлились чуть дальше, оставив на дорожном покрытии косые черные линии, от которых сразу повеяло жидким дымом. «Я попробую к нему подойти справа. Будьте готовы бросить энергоблок!» — выкрикнул я, ни к кому конкретно не обращаясь. По одному микроэнергоблоку было у каждого из напарников, кроме, разумеется, Гигиона, так что пускай сами разбираются, кто кинет его первым. Я выпрямился, перемахнул через флайер, чуть пригнулся и трусцой побежал к 3-этажному зданию, соседнему тому, на котором сидел биоробот. Он заметил меня и выпустил очередь плазмоснарядов. Я ловко увернулся от всех 3, хотя последний вскользь прочесал защитную пластину на бедре. Сделал кувырок и ускорил бег. Снова в меня устремилось 3 раскаленных заряда. Я резко затормозил и чуть наклонился назад, чувствуя, как напряглись мышцы спины. Сгустки плазмы прошли надо мной, окатив лицо теплой волной. Упал на спину, перекатился вправо, вскочил и побежал снова. До угла здания, который я выбрал в качестве укрытия, осталось 20 метров. Следующий залп прошел почти сразу после предыдущего. Не успел я как следует поймать равновесие, как 3 раскаленных сгустка ударили в дорожное покрытие прямо передо мной. Я споткнулся, потерял равновесие и полетел вперед. Вовремя выставил руки, упал, прокатился юзом по дороге 1 метр. Снова вскочил и ускорился, не обращая внимания на легкую боль от ушибов в коленях и запястьях. Броня неплохо приглушила удар. И опять 3 красных сгустка полетели в меня. Я бросился вправо, перекатился, ударился обо что-то спиной, потом в бедро уперся тупой узкий предмет. Я вскочил и огляделся. Рядом со мной лежал искореженный кусок стального каркаса. В 1.5 метра дымилась, расплавляя металл, выбоина от плазменного удара. Я перепрыгнул через него с легкостью и побежал дальше. До стены оставалось 7 метров. Снова чертов залп. Я подпрыгнул, потому что по моему мимолетному расчету траектория полета должна была пройти по низу, но, видимо, немного ошибся. Левая ступня ощутила, как под ней быстро разрасталось тепло. Упал на колени. Боль от ушиба в этот раз показалась сильнее. Снова перекатился в бок, избежав упавших рядом раскаленных сгустков. Вскочил и рванул вперед с утроенной скоростью. И вот стена уже передо мной. Хотел прильнуть к ней, но не успел затормозить и шмякнулся с такой силой, что отдало в голову. Чертыхнулся, перевернулся и отошел на шаг. Прижался спиной к металлу или какому-то твердому композиту. Я не имел понятия, из чего здесь сделаны стены. В любом случае, из зоны видимости пожирателя хамелеона я ушел. Хоть путь и был не особенно длинным, но дыхание у меня сбилось. Я жадно хватал ртом воздух, лицо покрылось испариной. Поднял левую ногу и оглядел подошву. Выглядела она скверно, вся почернела и обуглилась. Дым с химическим запахом наполнял ноздри. Да и нейроинтерфейс выдал состояние ботинка как поврежденное. Черт, это нехорошо. Обувь ведь совсем новая, поносить-то толком не успел, а уже выбрасывать пора. Правда, ногу от раскаленной плазмы она все-таки защитила. Пятку припекала, но отпустив ступню на грунт, я понял, что ботинок послужить еще какое-то время сможет. Выглянул из-за угла, и в меня устремилась три сгустка плазмы. Один пролетел мимо, а два последующих ударились в стену, тихо зашипев. Потом последовало еще три выстрела. Сука, лупит, как из пулемета, и носа высунуть не дает. Я бросил взгляд на свою предыдущую позицию, туда, где впервые нас стали обстреливать. Там уже никого не было. Напарники забились в укрытиях, ждут моих распоряжений. Черт, а я и сам в патовой ситуации. Но если не пробовать, то ничего и не получится. Я скинул с плеча гарпуномет, сунул в дуло дротик, перезарядил. Дыхание более-менее выровнялось, поэтому я набрал в легкие как можно больше воздуха и выкрикнул: «Бросай!» И начал считать про себя. Раз, два, три. Маленький цилиндр вылетел из-за укрытия и полетел в сторону пожирателя хамелеона. Черт, слишком высоко. Тот, кто его кинул, немного перестарался. 4, 5, 6. Я активировал временное расширение и выскочил из-за укрытия. 7, 8, 9. Микроэнергоблок все еще был высоко, а я медленно уворачивался от лениво ползущих в мою сторону сгустков плазмы. 10, 11, 12. Я направил гарпуномет на биоробота, а сам отпрыгнул назад. 13, 14, 15. Микроэнергоблок приближался к выбранной мною зоне поражения. Однако я уже понимал, что он все-таки в нее не попадет. Ну и черт с ним. Деваться уже некуда. 16, 17, 18. Серебристый цилиндр уже подлетал. Я активировал сверхскорость и сразу ощутил, что двигаться стало намного легче. В меня снова полетела очередь из трех раскаленных снарядов, но я ушел из зоны их поражения задолго до того, как они туда попали. Микроэнергоблок уже был над пожирателем. Черт, все-таки слишком высоко. Прицелился, рассчитал примерную траекторию полета гарпуна с учетом замедления времени и нажал на спуск. Гарпун с тихим свистом устремился к цели. Почти одновременно с этим в мою сторону полетели очередные раскаленные сгустки. У меня даже возникла мысль, а не встретятся ли дротик и плазмоснаряд в воздухе, испортив весь план. Но, к счастью, обошлось. Я вильнул в сторону, а гарпун в этот момент чиркнул по серебристому корпусу микроэнергоблока и полетел дальше. Но наноцепь была рассчитана всего на 30 метров, поэтому дротик пролетел еще несколько метров и ударился об стену, утратив инерцию. Черт, сука, план не сработал. Время вернулось к нормальному течению, но скорость моя все еще оставалась повышенной. И тут произошел взрыв. Яркая вспышка осветила пространство над кибертварью, обдав и меня, и биоробота теплой волной. Пожиратель-хамелеон пошатнулся и скрылся под желтым облаком пламени. Значит, силы удара дротика все же хватило для детонации микроэнергоблока. Я упал на спину, меня окатило пылью и мелким мусором. Перекатился через плечо, подобрал гарпуномет, отлетевший от меня на метр, накинул на плечо и глянул на стену здания, где примостилась кибер-тварь. Пожиратель-хамелеон все еще был там. Сидел, вцепившись гибкими лапами-манипуляторами за неровности стены. Поверхность его тела утратила прежний цвет. Теперь он стал грязно-серым и выглядел как огромная морская звезда, только с шестью конечностями, две из которых безжизненно болтались под ним, а с одной даже капала темная жидкость. Но оба манипулятора остались вроде бы невредимыми. Ни головы, ни глаз я не увидел, но зато распознал на макушке плазма-пушку, которая исходила черным дымом. Но существо было еще живо. Силы взрывной волны не хватило, чтобы отправить его в мир погибших биороботов, зато обезоружило. Пожиратель дернулся и с пронзительным скрипом начал сползать вниз, оставляя на стене глубокие борозды. Через миг рухнул на твердую поверхность, попытался подняться, но пошатнулся и завалился на бок. Снова привстал, и его опять зашатало. Похоже, взрывная волна все же повредила ему ноги. Я сорвал с ремня импульсник и быстрым шагом направился к недобитому противнику. Теперь-то он на расстоянии не опасен. Оглянулся. Из-за укрытия вышли Ролден и Перк и, медленно пригнувшись, направились в мою сторону. — Ну что там? Он сдох или нет? — выкрикнул Ролден. — Недолго осталось, — негромко ответил я. Я уже был рядом, направил на пожирателя хамелеона импульсный излучатель. Он как будто понял, что ему угрожают, и поддался вперед, растопырив пальцы на лапе-манипуляторе так, словно собирался меня ими схватить. Я нажал на спусковой рычажок, и импульсная волна набросилась на биоробота, как лев на антилопу. Грязно-серое тело забилось в конвульсиях, манипулятор затрясся, как цветок на тонком стебле. Не сбавляя шага, я вытащил из ножен катану, включил энергетический режим и вонзил клинок прямо в середину трясущегося тела рядом с дымящейся плазмопушкой. Лезвие сначала шло туго, но когда пробило твердую поверхность, то дальше дела пошли лучше. Вытащил клинок и снова вонзил. Из раны брызнула темная кровь. Отрубил манипулятор, и гигантская морская звезда в последний раз дернулась и замерла. «Энергоресурс плюс 3500!» Подошли Ролден и Перк, а через полминуты к ним присоединился и Виллис. Здоровяка пока нигде видно не было. Похоже, так и сидел в укрытии. Что-то он все больше и больше утрачивает самостоятельность. Неужели его психика постепенно разрушается? Нужно будет найти время и более детально просканировать его мозги с помощью телепатии. — Твой план сработал не до конца, — произнес Ролден, глянув на меня. — Хоть ты и попал в энергоблок, но взрывная волна не убила этого гребаного пожирателя. — Не убила, но обезвредила. Ты разве не понял? Взрыв вывел из строя плазмопушку, которая не давала подойти к биороботу и на 10 метров, — возразил Перк. «Микроэнергоблок был слишком далеко от зоны поражения», — добавил я. «Кто его бросил?» «Я», — произнес Ролден, нахмурившись. «Возможно, все дело в том, что я бросил самый менее энергоемкий энергоблок, тот, у которого осталось 67%. «Да, возможно», — кивнул Перк. «В следующий раз бросай 100%-ный». «В следующий раз твоя очередь», — огрызнулся Ролден. Виллис же некоторое время задумчиво пялился на труп пожирателя, потом уверенно подошел к нему и принялся копошиться в развороченном корпусе. — Что, очередные энергоблоки увидел? — спросил Ролден. — Не только. Есть здесь и еще кое-что интересное, — сказал тот, извлекая изнутра биоробота 2 МЭП-500 и небольшой диск из темного блестящего материала. Я пригляделся к штуковине, и нейроинтерфейс выдал следующее. «Портативный модуль маскировки. Модель ММ-4. Тип устройства энергообмена. Заряд 88%. Описание. Модуль маскировки формирует тонкое энергетическое поле вокруг объекта, которое с высокой точностью копирует цвет и визуальные эффекты той поверхности, на которой находится объект. Может использоваться как отдельное устройство, а также входить в комплекс технологического оборудования. Я протянул руку Виллису, и он отдал мне модуль маскировки. Я покрутил его в руках и почти сразу отыскал активирующий сенсор. А еще нашел несколько коннекторов для подключения к оборудованию. Интересная задумка. Выходит, его могут использовать как люди, так и кибернетические организмы. Дотронулся до сенсора и почувствовал, как вокруг меня сформировалось электромагнитное поле. Кожу немного защекотало, но это ощущение быстро прошло. «Мать твою, Шой! Ты стал похож на... Я даже не знаю, как это назвать!» — усмехнулся Ролден. «Кусок дорожного покрытия, который вырвали из земли и поставили перпендикулярно», — добавил Перк. «Да, или что будет более верным сравнением, на грубую статую, выполненную из дорожного покрытия», — сказал Виллис. «Что, все настолько плохо?» — спросил я и деактивировал модуль маскировки. Еще раз покрутил устройство в руке в поиске какой-нибудь кнопки настройки или чего-нибудь подобного. Но не нашел. «Ночью слепой и пьяный Локс, возможно, и не заметит тебя. Но вот при других условиях...» Ролден снова усмехнулся и покачал головой. «Утрируешь?» — махнул рукой Перк. «Отличная штука. Если не нравится, могу забрать». И протянул мне руку. «И не надейся. Шой все находки присваивает», — сказал Ролден, с неявным вызовом поглядев на меня. «Вообще-то хочу заметить, что модуль маскировки, как и микроэнергоблоки, были извлечены исключительно благодаря мне», — вклинился Виллис. «Я не претендую ни на что, но не кажется ли вам, что при делении имущества уместнее было бы обратиться сначала ко мне?» «Заткнись, Виллис», — произнес Ролден. В голосе проскользнул холодок. Я поглядел на него настолько пристально, что он не выдержал и отвел взгляд. Но через миг снова уставился на меня, правда, уже без былого вызова, а скорее с укором. Я добавил. «Насколько я помню, мы все это уже проходили, не так ли, Ролден?» Он глубоко вздохнул и покачал головой. Пробубнил что-то вроде «Да ну вас нахрен!» и отвернулся. Я поглядел сначала на Перка, потом на Виллиса. Сказал. «Устройство, я думаю, нам пригодится, но я пока не понимаю, как его можно будет использовать. Кибертвари распознают нас на расстоянии и начинают палить из плазмопушек. И я не уверен, что, приняв облик дорожного покрытия или еще чего-нибудь, мы станем неразличимы для глаз пожирателя. Возможно, они все видят в инфракрасном спектре, или ориентируются на датчик движения, или эхолокацию, или же вообще имеют какую-нибудь продвинутую систему обнаружения. Мы ничего этого не знаем, нужно проверять на практике. Поэтому я потряс модулем маскировки. Пока что оставлю это у себя». Ролден едва слышно фыркнул, а Виллис произнес. «Справедливо». Перк пожал плечами, давая понять, что ему безразлично. «А вот эти микроэнергоблоки можете поделить между собой», — продолжил я, указав на два МЭП-500, извлеченные из трупа пожирателя хамелеона. «Какой у них заряд, кстати?» «89% и 100%, — ответил Виллис. «Итого у нас их уже 6 штук», — подытожил я. «Неплохо». «К слову о микроэнергоблоках. Давно хотел спросить, а не находите ли вы странным, что в каждом биороботе мы находим их по 2 или даже по 3 штуки?» — спросил Виллис. «А что здесь странного?» — развел руками Перк. «Основной и вспомогательный. Все логично». «Логично, согласен. Но я хочу сказать о том, что не слишком ли мал запас этих микроэнергоблоков? На момент извлечения каждый из мэбов уже был немного истощен, что говорит о высоком потреблении энергии. Если задуматься и спрогнозировать, на какое время должно хватить заряда этих микроэнергоблоков, то получится всего несколько дней». «И что?» Все еще не мог сообразить Перк, к чему клонит Виллис. Я же догадался почти сразу и сказал. «Хочешь сказать, что нелогично в таких махинах использовать столь слабые элементы питания?» «Именно!» — вытянул указательный палец Виллис. «Вы о чем вообще говорите, идиоты?» — вмешался Ролдон. «Зачем в этих кибертварях ставить более мощные энергоблоки, если раунд длится всего 5 дней? А сегодня уже 3-й. У них и так заряда с запасом осталось». «Это невозможно. Когда я извлекал микроэнергоблоки, то обнаружил, что технически пожиратели не приспособлены для элементов питания более высокого объема. В них просто нет для этого места». «Все правильно. А зачем это нужно?» — не унимался Ролдон. «Взгляни на ситуацию чуть глубже, болван. Локсийцы выпустили в локацию биороботов, срок службы которых всего несколько дней. Но ведь они были созданы для зачистки населения целой планеты. А процесс этот довольно длительный. Возможно, для полного уничтожения людей потребуется несколько месяцев или даже лет. Но пожиратели просто не смогут так долго проработать». «Ну, может, они с собой хренову тучу энергоблоков возьмут?» «Нужен обслуживающий персонал для смены этих микроэнергоблоков, да и хранить их где-то нужно. Это нецелесообразно и неудобно», — покачал головой Виллис. «Почему бы не поставить на пожирателей квантовые энергореакторы или хотя бы ядерные? На них бы они проработали без проблем несколько лет». «Потому что это слишком затратно», — снова запел свою песню Ролдон. «Или же опасно», — добавил азиат. «Нет», — покачал головой я, — «все куда проще. Пожиратели в этой локации — экспериментальные модели. В их производство не стали вкладываться по полной». «Даже если так, то что с того? Что тебя смущает, Виллис?» — спросил Ролдон. «Никакого вторжения на Землю Локсийская империя не планирует. Все их угрозы — фикция, призванная запугать нас и ожесточить», — объяснил он. Ролдон нахмурился, да и Перк задумался. «И все-таки я не пойму, к чему ты затеял этот разговор», — произнес азиат. «Я давно догадывался, что локсы над нами проводят эксперименты, притом в каждой локации...» «Да и вся эта заваруха с нейроинтерфейсами — уже один большой эксперимент», — добавил Ролдон. «В любом случае, это ничего не меняет», — сказал я. «Мы здесь заперты, и наша цель — найти выход. Но то, что Земле ничего не угрожает, конечно же, вселяет надежду». Внезапно для всех объявился Гигион. Он шел к нам, безразлично поглядывая по сторонам. И я решил именно сейчас внедриться в его голову и активировал телепатию. Оказавшись внутри, я ужаснулся. Как и предполагал, его разум забился еще глубже в глубины подсознания. Теперь здоровяк действовал исключительно на инстинктах и не слишком отличался от просто очень умной собаки. Это удручало. Двинулись дальше. Обозрев округу с помощью псивзора и обнаружив какие-то темные пятна в отдалении, мы решили обойти противников стороной. Ввязываться в очередной бой не хотелось. Почувствовав первые признаки голода, я не стал дожидаться, когда он разойдется во всю силу, и прямо на ходу съел галету. Заметив, как я жую, Ролдон сделал замечание, что я стал слишком часто жрать, на что я ответил, что все это от нервов. Через несколько минут поверженный биоробот остался позади, как и те два здания, между которыми разразился последний бой. Откуда-то издалека до нас долетели отзвуки взрыва. «Похоже, группам Лайсона или Айрекса тоже удалось кого-то завалить», — озвучил очевидную догадку Ролдон. Дорога, по которой мы шли, обходя немногочисленные препятствия, уперлась в невысокое широкое строение из полупрозрачного затемненного стекла и разбилась на два пути. Один заворачивал налево, другой уводил чуть правее и через сотню метров переходил в мост, который был проложен над группой невысоких зданий, между которыми пробегала магнитная трасса для гиперпоезда. Тут же стояли вагоны. Один, самый первый, сошел с трассы, а два других врезались друг в друга и остановились. Все это выглядело так, будто столкновение произошло совсем недавно. Не хватало еще дыма, огня или еще чего-нибудь подобного, что возникает при авариях. Как и при входе в город, тут и там валялись полуразбитые и почти целые флайеры. Один из них Ролдон даже проверил на работоспособность и убедился, что транспорт совершенно непригоден для использования. Он просто не включался, словно для активации двигателя ему чего-то не хватало. «И куда пойдем?» — спросил Перк, как только мы подошли к перекрестку. «Вопрос скорее в другом. Как долго наш поход еще будет продолжаться?» — добавил Ролдон. «Вот мы вошли в город, и что дальше? Как здесь, среди сотен зданий, отыскать этот гребаный выход из локации?» «Вы земляне, вам виднее», — сказал азиат. «Да ни черта нам не виднее. У тебя появились какие-нибудь мысли по поводу долбаного задания, Шой?» Я покачал головой. «И у меня тоже». «Тогда мы должны продолжить поиски», — произнес Виллис. «Но мы понятия не имеем, что искать!» Почти прокричал Ролдон. «Хорошо, давайте соберем все факты, которыми мы располагаем, вместе, чтобы составить хоть какую-то картину», — предположил Виллис. «Беда в том, что собирать-то нечего», — развел руками Ролдон. «Хорошо, тогда давайте для начала вспомним основную зацепку», — предложил Виллис. «Самый главный Локс сказал, что разгадать тайну местонахождения выхода поможет осознание понимания основного свойства Земли», — напомнил Перк. «Ну, я не знаю, может, это ее масса или степень гравитации?» «Земля — колыбель человечества. Все существующие ныне населенные людьми планеты изначально были колониями. Земля — центр Вселенной, но Вселенной не космической, а человеческой. И какой бы могущественной ни была Локсийская империя, она все равно уже вторична. Земля — это лицо человечества, и его сердце одновременно. Это как первый полет в космос или высадка на Луну. Историческое первенство невозможно отнять или отменить, и локсы это понимают. И от этого понимания у них давно закралась зависть. Именно поэтому они и пугают нас этой локацией, как предтечей будущего Земли. Хотят потешить себя мыслью, что именно Локсия, а не Земля в лице Аллерийской Федерации, может когда-нибудь стать центром человеческой цивилизации. И именно в этом заключается уникальность Земли, в ее первичности и первородности, — сказал я. У меня эта мысль появилась давно, и мне кажется, что за нее можно зацепиться. Но что это понимание нам дает? Так считают не только земляне, но и жители других планет. Произнес Ролдон и посмотрел на Виллиса, а потом на Перка. «Ведь так, мужики, вы же не будете спорить с очевидным?» «Минуточку», — поднял указательный палец Виллис. «То, что ваша родная планета, колыбель человечества, — это, безусловно, справедливое изречение. Однако хочу заметить, что этот факт отнюдь не означает, что Земля, как ты выразился, Шой, — это лицо человечества и его сердце. Наша цивилизация выросла и развивалась до невообразимых высот. Если подумать, то еще в начале 21 века людям принадлежала всего одна планета, а уже через 100 лет было организовано несколько крупных внеземных колоний. Сейчас же обитаемых планет около сотни. Несомненно, на Земле мы зародились как вид, но нужно также признать, что люди уже давно способны жить и развиваться без своей исторической родины. «Подожди-ка», — перебил его Ролдон. «Хочешь сказать, что сейчас Земля не особо-то и важна?» «Как столичная планета Аллерийской Федерации, безусловно, важна. Но как планета сама по себе — нет», — покачал головой Виллис. «Обитаемые планеты уже давно не зависят от Земли. Я бы даже сказал, что все как раз совсем наоборот. Это планеты провинции вынуждены постоянно отправлять ресурсы на Землю, потому что они, видите ли, являются частью Аллерийской Федерации. А нам хрен с полки, и тот заплесневелый», — вклинился азиат. Мы с Ролдоном переглянулись. Напарник выглядел растерянным и, по-моему, впервые в жизни не знал, что на все это ответить. «Теперь ты понял, Ролдон, что Землю, кроме землян, никто не считает уникальной», — обратился я к нему. он никак не отреагировал, а продолжал задумчиво хмуриться. «Я даже вам больше скажу. Наши ученые недавно нашли на Зеро косвенные доказательства, свидетельствующие о том, что много тысяч лет назад на нашей планете присутствовала цивилизация, по многим параметрам схожая с человеческой. Есть несколько достаточно интересных теорий, гласящих, что люди зародились именно на Зеро, а уже потом переселились на Землю вследствие природных катаклизмов, обрушившихся на наш мир. Среди нашего брата тоже ходят слухи, что Мюн раньше был обитаем и именно людьми», — вставил азиат. «А вот этого дерьма не надо!» — покачал головой Ролдон. Ткнул пальцем в Перка. «И если от этой макаки я еще ожидал услышать что-то подобное, то от тебя, Виллис, нет. Ты ведь умник, был ученым. Как ты, мать твою, можешь нести такой бред?» «Я всего лишь рассказал о гипотезах», — развел руками тот. «В этом нет ничего удивительного», — сказал я. «Я думаю, на любой планете найдутся похожие истории. Люди привыкают к своему дому и к миру, в котором живут, а потом постепенно начинают считать его чем-то уникальным. Археологи находят какие-то артефакты, генетики выделяют ряд схожих с земными генов в ДНК живых организмов планеты. Прецеденты, в общем, найдутся. В преданиях любого земного народа есть мифы о происхождении именно этого народа от каких-нибудь богов. И обязательно, прямо или косвенно будет сказано, что именно с этого народа и пошел весь людской род». «Но ведь это гребаный бред! Люди произошли с земли!» — завелся Ролдон. «И мы все живем по законам и традициям, придуманным землянами!» «Я бы так не сказал», — покачал головой Виллис. «Помимо основных законов Федерации, на Зеро есть множество других, которые мы соблюдаем». «Да и на Мюне тоже», — кивнул Перк. «Как бы там ни было, все основные меры и константы принято использовать земные. На всех планетах даже соблюдается земной календарь с разделением на 12 месяцев и суточный диапазон в 24 часа. И насрать, что суточный цикл на планетах разный, и это неизменно. А все почему? Потому что так принято на Земле. Потому что Земля, как сказал Шой, центр Вселенной». «И вот именно сейчас мы как никогда близко подошли к разгадке основного свойства Земли», — произнес, и трое спутников уставились на меня. «И что это за свойство?» — спросил азиат через несколько секунд тишины. «Генезис». «Генезис? В смысле происхождение? Но происхождение чего? Человечества, цивилизации?» — спросил Виллис, нахмурившись. Ролдон и Перк тоже озадаченно смотрели на меня. «В узком смысле, да. Потому что, что бы вы себе ни сочиняли, человечество зародилось на Земле, и мы, земляне, это знаем. Но если взглянуть на ситуацию шире, то все окажется немного иначе. Происхождение разума». «Нет, тут ты взваливаешь на человечество слишком большую ответственность. Разумом наделены ведь не только люди», — покачал головой Ролдон. «Да, но мы возвели разум в абсолют. Благодаря ему мы покорили чужие миры и сейчас ведем войну», — закончил Перк. «Мысль твою я понял, Шой, но что нам дает понимание этого свойства?» Я огляделся вокруг. Ответ был близко, я прямо-таки чувствовал его запах, ощущал кожей, но дотянуться не мог. Не хватало еще какого-то кусочка, чтобы пазл сложился окончательно. «Я пока не знаю, но тот лес и этот город, как мне кажется, тоже имеют во всем этом какой-то смысл». «Или же все, что ты только что наговорил, пустой бред», — заключил Ролдон. «Ладно, надо двигаться дальше и искать кусок твоего пазла». «Эй, мужики, это мне одному мерещится или там действительно что-то есть?» — произнес Перк, задрав голову. «Сучья наша жизнь, это флайер!» — воскликнул Ролдон, подняв взгляд в небо. Сверху к нам приближался продолговатый черный предмет. Или флайер, как сказал Ролдон. «Пожиратель-разведчик», — произнес Виллис. «Летающее кибернетическое существо, имеющее в арсенале легкую плазменную пушку. Два небольших двигателя позволяют развить скорость до 300 км в час. Из оружия ближнего боя ничего нет. При всем при этом слабо защищен, что компенсируется высокой маневренностью». «Сука! И опять эта плазмопушка!» — выругался Ролдон. Пожиратель приблизился, и я уже вполне мог его разглядеть. Чуть вытянутый акулий корпус, два небольших крыла по бокам, которыми существо слегка покачивало, и хвост, развивающийся на ветру. Увидел и плазмопушку. Вытянутое дуло с широким набалдашником расположилось под пузом. Два двигателя под изогнутыми стальными лапами едва слышно гудели, окруженные прозрачным маревом. «Похож на птицу с членом», — сказал Ролдон, и все заржали. Мои губы тоже непроизвольно растянулись в улыбке. И тут пожиратель-разведчик резко спикировал вниз. «Это что он задумал?» — тревожно спросил азиат. «В сторону!» — крикнул я и бросился влево. Упал на дорожное покрытие и активировал модуль маскировки. Кожей ощутил, как наэлектризовалось пространство вокруг. Пожиратель-разведчик пронесся над нами с тихим гулом. Я даже ощутил, как в мою сторону дунул теплый ветер. Я замер, затаив дыхание, и быстро огляделся. Ролдон и Виллис спрятались за упавший флайер, Гигион встал за потухшую голографическую колонну. А Перк просто сидел на заднице, прикрыв голову руками, как будто это защитило бы его от плазменных снарядов. В суматохе, видимо, подскользнулся и упал. Я ожидал самого худшего, но ничего этого не произошло. Биоробот, который издалека казался не намного больше какого-нибудь орла, а вблизи оказался размером с одноместный мини-флайер, пролетел над нами и снова взмыл в воздух. Я приподнялся на локтях, сбросил с плеча гарпуномет и зарядил его. Правда, пока я все это проделывал, пожиратель-разведчик отлетел от нас метров на 50, а потом вновь пошел по наклонной линии, удаляясь и удаляясь. «Он что, мать вашу, сматывается?» — удивился Ролдон, высунув голову из-за укрытия. «Черт, я чуть в штаны не наделал, когда он ко мне приблизился», — негромко сообщил Перк. «Шой, ты где? Вылезай уже! Как все это понимать?» — не унимался Ролдон. Я деактивировал портативный модуль маскировки и поднялся на ноги, отряхивая штанины от пыли. Гигион тоже медленно вышел из-за голографической колонны, недоуменно озираясь. Понял ли он, что вообще произошло? Сомневаюсь. Глянул вслед улетающей кибертвари. Она удалилась еще больше и возвращаться, похоже, не собиралась. «Уймись уже», — произнес я спокойно, — «а то еще чье-нибудь внимание привлечешь». «Да как же мне уняться?» — развел руками Ролдон. «Как вообще эту хрень понимать? Прилетел, припугнул и улетел. Это что, сука, за танцы с хороводами такие? Он что, пожалел нас? Или, может, испугался?» «Это был пожиратель-разведчик», — напомнил Виллис. «Пожиратель-разведчик!» Передразнил его Ролдон и, как для идиота, по слогам произнес. «Я помню! Ты уже это говорил!» «Попрошу не передразнивать меня», — с холодцой в голосе сказал Виллис. «Да неужели? Я, мать вашу, один здесь чего-то не понимаю. Почему этот недоптеродактиль не напал на нас? Кто-нибудь мне объяснит?» «Потому что он всего лишь разведчик!» В той же идиотской манере повторил Виллис. «И что?» Все еще не мог вникнуть Ролдон. «А то, недогадливый ты наш, что цель этой кибертвари заключалась не в нападении, а в разведывании области. И этой цели она добилась. Я почти уверен, что сейчас к нам на всех парах мчатся наземные пожиратели». Ролдон посмотрел на меня, как на дегенерата, потом перевел взгляд на Виллиса и Перка. Севшим голосом произнес. «Сука! А ведь это может быть правдой!» Я достал инфракрасный визор и надел. Оглядел округу. Кроме нас и пары непонятных моментов, никто и ничто не излучало тепла. Что-то мне подсказывает, что все так и есть. Пока все чисто, но пожиратели скоро будут здесь. «Я думаю, что теперь наше местоположение они способны вычислить без труда», — сказал Виллис. Пожиратель-разведчик неспроста спикировал на нас. Таким образом, он, скорее всего, считал наши биоданные. «Так какого черта мы здесь стоим? Нужно валить куда подальше и прямо сейчас!» — воскликнул Ролдан. «Нет», — покачал головой я. «Мы поступим иначе». «Что? Иначе? Ты рехнулся, Шой! Что ты собираешься сделать?» — возмутился напарник. «Мы устроим для пожирателей горячий прием. Вон там», — указал я в сторону моста. Ролдан нахмурился, Перк задумчиво потер подбородок, а Виллис, понимающе, кивнул. «Я закончил. Мы устроим засаду».